Глава 16. Желание выжить у меня было хоть отбавляй, а вот насчет всего остального возникали значительные проблемы. Несколько раз в день, накачавшись алкоголем до полубеспамятного состояния, Трорин забирал на себя давление ошейника, и тогда раны начинали затягиваться буквально на глазах. Длилось это не больше 3 минут. После этого надсмотрщик падал в глубокий обморок и отсыпался несколько часов. Судя по всему, ему приходилось не легче, чем мне. Только лишившись артефакта, я понял, насколько действительно тяжела ноша ошейника. Даже постоянно подкрепляя силы всевозможными настойками и принимая пищу строго по расписанию, я постоянно чувствовал себя уставшим, буквально на пределе. А минуты отдыха от этого нескончаемого кошмара были настоящим блаженством. Да, попадись я сейчас любому демону, он найдет десяток довольно быстрых способов добиться моей смерти. И никакое восстановление магии мне не поможет. К тому же выяснилось, что я только делаю себе хуже, используя заклинание исцеления в столь плачевном состоянии. И без того истощенный организм тратил последние силы на то, чтобы их восполнить. Получался замкнутый круг, да еще и со знаком минус. Зато теперь я знал свой предел, и он мне крайне не понравился. А еще в связи с появлением в моем источнике нового основания получил уже 7-ю модификацию. Как мой организм не разваливался от такого хитросплетения, загадкой должно было быть даже для Гроаса. Возможно, дело было в том, что я никогда и не был человеком, как и эльфом, дварфом или кем-либо еще из известных мне рас. Последние оставшиеся 5 братьев из клана Шнибетсон занимались выполнением моего заказа, превратив корабельную палубу в настоящую мастерскую. Количество волколаков, дежуривших на пристани и у кораблей, превышало все разумные пределы. Если они насядут все разом, то мы не просто не отобьемся, а с большой долей вероятности суденышки пойдут ко дну или просто перевернутся. Впрочем, внутрь они не лезли пока. К рассвету 4-го дня все было готово. И оружие, и доспех, и, что самое главное, я сам. Раны затянулись, не мешая движению, и даже многие полученные за последнее время шрамы сгладились. Все же эпическая регенерация была очень мощным показателем. Не божественная, как у болотного дракона-слизня, при которой все раны затягивались мгновенно сами, но значительно выше, чем у любых разумных, встреченных мной ранее. Хотя насчет шрамов, может, я и погорячился. У меня и так все было, и сила, и выносливость, и даже ловкость. А вот с бородой или волосатостью рук и ног раньше не задалось. После добавления источника волколака к своему многострадальному, то руки ломило, то ноги, а потом и вовсе волосы на голове выпали. Зато новые теперь растут по всему телу. Чистые, шелковистые, так что лохматость у меня стала повышенная. А главное, шрамов под ними не видно. «А граф-то наш возмужал!» — хохотнул маг-грак, толкнув локтем опустившую взгляд Марию, с которой они последнее время почти не расставались. Глава и единственный член клана Бладстилов заплатил за мое спасение глазом, который неплохо было бы вернуть. Вот только сделать это без магистра жизни на своей стороне я не мог. «Идите за мной!» — позвал Хатнак. И спустившись в машинное отделение, я уставился на полуразобранный котел. «В чем дело? Зачем разобрали?» «Нужно было несколько деталей!» — отмахнулся рулевой. «Нормально все!» Просто собирать было некогда, вот и оставили в таком состоянии до лучших времен. Зато...» Он преподнес мне железную трубку, будто это было сокровище. «Как заказывали? Заряд только один. Держать придется у плеча, как свинцеплюй. А главное, вполне послужит с ложе от вашего скорострельного арбалета. И никто не заметит разницы до последнего мгновения». «А что насчет состава, который я просил раздобыть?» «Немного совсем», — протянул мне Хатнак кожаный мешочек. «Но должно сработать. Правда, снова эта штука одноразовая. Дальше». Он обошел стол и 2 руками поднял щит Трорина. «До поля боя мы поможем его донести, но не уверен, что вам стоит так изматывать организм. Все же тут нужна не только сила, но и большая выносливость». «Наш бой продлится несколько минут», — заметила Арата. «Но противник должен быть уверен, что справится, а для этого мы и подготавливаем обманные маневры. Поверьте, враг должен думать, что мы делаем все для одной цели, в то время как мы преследуем совершенно другую». «Да-да, мы об этом уже сотню раз слышали», — недовольно отмахнулся рулевой. «Могу поспорить, была бы здесь Дара, она тоже бы высказала все, что думает по этому поводу». Но волчица стояла в последнем предрассветном карауле, боясь собственных родичей. Моего надсмотрщика тоже на месте не было, он отсыпался, копил силы, чтобы подольше освободить меня от ошейника. «Вместе с кольчугой и нагрудником мы подготовили наколенники и наручни по имперскому стилю. Достаточно прочные, чтобы выдержать скользящий удар, но совершенно недостаточные, чтобы остановить прямой. Так что пользуйтесь с умом. Шлем с воротником — та же проблема. Если противник будет достаточно силен и пойдет в рукопашную, то от его ударов это не спасет». «Можешь не рассказывать. Я помню, как мной буквально кидались. Здесь я такой ошибки не допущу. Если они новых правил не введут или не придумают условий, по которым сражение будет проходить голышом или... что смешного?» Спросил я у хихикнувшей Марии, но та тут же потупилась. «Они — полудикое племя, их условия непонятны, и именно поэтому я попросил Белого Волка стать арбитром этой схватки». «Надеюсь, фокус выгорит», — мрачно заметила Арата. «А то он достался уж слишком дорогой ценой. Жить с волками, как их матка, хуже, чем умереть на поле боя. Родившим они дают такие же права, как и остальным в стае», — возразил я. «Ухаживать и кормить их будет все сообщество. Тем более они все же не настолько дикари. Да и жизнь слишком ценная штука. А то, что ее сохранит пленницам Владимир, далеко не факт». «Хватит!» — поморщилась шпионка. «Это уже пустые разговоры, а солнце скоро взойдет. Пора наряжаться для представления». «Представление». Я горько усмехнулся, вспоминая свои предыдущие выступления на арене. Сейчас, с высоты ситуации, в которой оказался, я отчетливо понимал, что там были не испытания, а всего лишь небольшая разминка. Вплоть до самого последнего, где мне пришлось выстоять против Гуо. Бой против старшего демона — это совсем не весело. Совершенно. Может, и сегодняшний по сравнению с ним будет легче и менее замысловатым. Крайне важно было то, что я имел четкое представление о противнике. Умный, ловкий, знакомый со многим оружием и чертовски сильный. Вот каким он будет. Но его кожа не будет состоять из теплого металла. Его руки не смогут схватиться за кромку кладенца. У него нет глаз на затылке. А еще у него прекрасное обоняние, слух и довольно плохое зрение. Воин, чудовище, но не маг и мыслитель, совершенно точно. Когда меня нарядили в подобранный модифицированный двойной хороший доспех, я слегка просел под его весом. Попробовал поднять щит и понял, что без усиления сделать этого не смогу. Но в данный момент это и не требовалось. И его, и кладенец, и даже переделанный арбалет — все это несли спутники. Стоило нам показаться на палубе, как по всему пирсу раздались недовольное рычание, улюлюканье и смешки. Волколаки видели меня раненым, видели, как я в старых повязках спускаюсь вниз и выхожу в доспехах, от которых все еще должно было пахнуть моей кровью. Этот ход посоветовала Арата, как и многое из сделанного. Приемы девушки нельзя было до конца определить как подлые, но в хитрости ей точно не было равных среди моих знакомых. Разве что Хикару и демоны, тем тварям можно было даже пальца в рот не класть, сожрали бы вместе с доспехами, им это и так уже почти удалось. Хотя уверен, если они узнают о разрушении алмаза, рады тоже не будут. Все же это была реликвия от самого Востока. Нарочно пригибаясь к земле, чтобы выглядеть слабым, я шел позади встретившей нас Дары. Дружок, на котором девушка обычно ехала верхом, в этот раз шел чуть сбоку. Со второго держался Актаж, уже оправившийся от ранений с очищенной эликсирами кровью. Заклинания я использовать не мог, Выяснилось, что они отнимают слишком много сил. Но парочка была готова заранее. Мне даже сделали рисунок на перчатке. «Сила стаи в мудрости ее вожака!» Донесся до нас голос белого волка, выступавшего на полянке, где меня уже ждал противник. «В послушании воинов и рабочих, в припасах на зиму для щенков и беременных!» Я едва мог различить волхва через толпу, но он активно жестикулировал, и волколаки инстинктивно повторяли его движения, то поднимаясь, то припадая к земле. «Но мы не животные! Каждый знает, что любой обученный воин гораздо умелее того, кто использует только инстинкты. Что сталь прочнее шкуры, а в одиночку справиться с врагом тяжелее, чем в плотном строю. Благодаря простым законам мы не только пережили холода, голод и нападения чужаков. Мы приспособились, стали сильнее. И теперь мы знаем, что даже раненый, отчаявшийся враг, готовый просить помощи, опасен. Сегодня один из наших лучших воинов сойдется с тем, кого мы недавно называли Альфой. Но кто есть Альфа? Старший воин, защитник народа, воевода. И...» Волх высоко поднял палец. «Наш родич! Все же остальные лишь наемники, представители, которые завтра испарятся. Уйдут прочь, как и Добрыня. Нам не нужен такой Альфа!» «Что он мелет?» Ошарашенно проговорил я, глядя на жреца Макоши, вокруг которого ликуя кричала толпа. «Это совсем не то, о чем мы договорились. Он же настраивает волколаков против нас!» «Да, теперь придется собирать паровую машину в ускоренном темпе», зло сказал Хатнак, сплюнув в притоптанную множеством лап траву. «Вы уж, ваше сиятельство, победите!» «У него выбора нет!» — хмыкнула Арата. «Иначе и он, и мы все погибнем!» «Сегодня серый волчок, сын серой крови, сразится с умным, сильным и опасным врагом!» Заканчивал свою речь Волхв. «Они будут драться не силой на силу, а всем, чем есть. Умом, хитростью, ловкостью и оружием. Матриарх принесла богатое подношение, и я с радостью отдаю реликвию нашего народа в лапы серых». Толпа расступилась, давая мне проход на поляну, и я сумел рассмотреть своего врага. Закованный в отличный стальной доспех волколак возвышался над другими на целую голову. В его правой лапе красовалась перчатка с длинными, не меньше 30 сантиметров, бритвенно-острыми когтями, а у ног лежало три крупных лютоволка. Бой действительно не будет честным, но говорить о перевесе в мою сторону теперь не приходилось.